Явление первое. Флор Федулыч сидит в креслах с газетой в руках. Входит Василий, потом Глафира Фирсовна. Василий. Когда прикажете кушать подавать? Флор Федулыч. Еще рано, погоди. Может быть, подъедет кто-нибудь. Входит Глафира Фирсовна. Видишь, вот и гости. Через четверть часа закуску, через 10 минут после закуски обед. Василий, слушаюсь. Уходит. Глафира Фирсовна. Здравствуйте, Флор Федулыч. Вовремя ль я пришла-то? Флор Федулыч. Момент самый благоприятный. К обеду-с. Глафира Фирсовна. Я уж и позавтракала, и обедала раза два, и полдничала. Флор Федулыч. Это ничего-с. У нас простые люди говорят, палка на палку нехорошо, а обед на обед нужды нет. Глафира Фирсовна. Да я и не откажусь лишний раз пообедать. Беда небольшая, стерпеть можно. Совсем не обедать нездорово. По два да по три раза хоть бы каждый день Бог дал. Флор Федулыч. Покорнейше прошу садиться. Глафира Фирсовна, присяду, присяду. Окружила-таки я нынче Москву-то. Флор Федулыч, я сам только сейчас вернулся. Глафира Фирсовна, видела я, батюшка, вас, видела. Я только от Юлии Павловны, а вы к ней. Флор Федулыч, да-с. Сегодня я ей визит сделал. Глафира Фирсовна, и поговорили-таки с ней. Флор Федулыч, говорил-с, но разговор наш был без результата. Глафира Фирсовна, а я таки допыталась кой до чего, тайности ее выведала. Флор Федулыч, надеюсь, что вы от меня ваших сведений не скроете. Глафира Фирсовна, батюшка, да что мне скрывать-то с какой стати? Вот еще была оказия, что я ей мать, что ли? Все до чиста выложу, как есть. С чего начинать-то, Флор Федулыч? С чего угодно-с. Глафира Фирсовна. Так вот-с, приятель у ней есть и очень близкий, Флор Федулыч. Так и ожидать надо было, Глафира Фирсовна. Дульчин он, Вадим Григорьевич. Флор Федулыч. Дульчин-с? Я его знаю-с. В клубе встречаюсь с виду, барин хороший. Глафира Фирсовна. И я его знаю. Года 3 назад он в одном знакомом доме сватался. Так я у него даже на квартире бывала. А теперь захотела узнать покороче. Есть у меня одна дама знакомая, одна сваха. Так у нее все эти женихи на счету. Я с ней в ссоре немножко. 7 лет не кланяемся. Да уж так и быть, покорилась, сейчас была у нее. Вот вести какие. Жених хороший, живет богато, шику много, на большого барина хватит. Только, говорит, если с этим женихом в хороший степенный дом сунешься, так, пожалуй, прическу попортят. За это, говорит, ругаться нельзя. На какого отца нападешь? Другой разговаривать не любит, а прямо за шиньон. Флор Федулыч. Аттестат не очень одобрительный-с. Глафира Фирсовна. Надо, говорит, узнать, на какие он деньги живет. На свои или на чужие, и что у него есть. А это, говорит, я вам скорехонько узнаю. Флор Федулыч. Значит, надо подождать-с. Глафира Фирсовна. Чего ждать-то, пока он ее ограбит совсем? А жениться-то он и не думает, чай. Так водит изо дня в день, пока у нее деньги есть. Флор Федулыч. Что же мы можем предпринять? Глафира Фирсовна. Вы не мешайте только мне, а уж я похлопочу. Разобью я эту парочку. Флор Федулыч. В таком случае большую благодарность получите, Глафира Фирсовна. Да разве я из благодарности? Жалеючи ее делается. Конечно, я человек бедный. Вот, бог даст, зима настанет, в люди показаться не в чем. Флор Федулыч. Шуба за мной-с, хорошая шуба. Глафира Фирсовна. Ну уж, куда мне хорошую? Хоть бы какую-нибудь, только отец родной, чтоб бархатом крыто, хоть не самым настоящим, как его, манчестер, что ли, называется, чтоб хоть издали-то на бархат похоже было. Флор Федулыч. Для вашего удовольствия все будет исполнено. Глафира Фирсовна. Что это я смотрю на вас, вы как будто не в духе? Флор Федулыч. Неприятности есть от племянников. Глафира Фирсовна. От кого же и ждать неприятности, как не от своих? Который же вас огорчает? Флор Федулыч. Да все-с. Мотают, пьянствуют, только фамилию срамят. Жена умерла, детей не нажил. Как подумаешь, кому состояние достанется, вот и горько станет. Глафира Фирсовна. Женились бы вы, Флор Федулыч. Флор Федулыч. Поздно. Людей совестно-с. Глафира Фирсовна. Что за совесть? Были бы свои наследники. Флор Федулыч. Это дело такое, что разговор о нем я считаю лишним. Глафира Фирсовна. Как угодно, батюшка Флор Федулыч. К слову пришлось. Ну, а Лавр Мироныч как поживает? Флор Федулыч. Лавр Мироныч больше других беспокоит, потому жизнь неосновательную ведет. Глафира Фирсовна. Ему-то бы грешно. Он всем вам обязан. Сколько раз вы его из ямы-то выкупали? Флор Федулыч. На яму он мало обращает внимания-с. Пристроишь его к должности, он человек способный-с. Живет год, другой хорошо, и вдруг в одну минуту задолжает, когда успеет, только дивишься. И ничего его долги не беспокоят, платить он их и в помышлении не имеет, хоть бы глазком моргнул-с. Наберет где-то с полсотни переводных французских романов и отправляется в яму равнодушно, точно в гости куда. Примется читать свои романы, читает их дни и ночи, хоть 10 лет просидит, ему все равно. Ну и выкупаешь из жалости. А выкупишь, сейчас расчешет бакенбарды, наденет шляпу на бок и пошел щеголять по Москве, как ни в чем не бывало. Глафира Фирсовна. Уж какой из себя видный, точно иностранец. Флор Федулыч. Настоящий милордс. Ему бы только с графом Биконсфильдом разговаривать-с. Отличные места занимался. Поведет дело, любо-дорого смотреть. За полгода верно можно ручаться. А там заведет рысаков с престижными. Году не пройдет. Глядишь и в яму с романами-с. И сейчас имеет место приличное. Около 10 000 жалования, кажется. Чего ж еще? Можно концы с концами сводить. Глафира Фирсовна. Разве нуждается? Денег просит? Флор Федулыч. Это бы ничего-с. Широко зажил. Слух идет, что деньги бросает. Значит, какие-нибудь источники находит. Либо должает, либо... Уж кто его знает, дело некрасивое-с. Глафира Фирсовна. По надежде на вас действует. Дочку его, внучку свою, вы облагодетельствовали? Ну, думает, и отцу что-нибудь перепадет. Флор Федулыч. Да чем же я ее облагодетельствовал-с? Глафира Фирсовна. Еще бы. 300 000 за ней денег даете. Флор Федулыч. И все это его сочинение-с. Глафира Фирсовна. Что-нибудь-то дадите? Ну, а прильгнул так ему простительно. Всякому отцу хочется свое детище устроить. Флор Федулыч. Да все-таки чужими-то деньгами распоряжаться, не спросясь, не следует. Глафира Фирсовна. Уж по всей Москве гремит ваша внучка. Кто говорит, дедушка даст за ней 200 тысяч, кто 300, а кто миллион? Миллион уж лучше, круглее. Флор Федулович. Вот изволите видеть, я-то последний про свое благодеяние узнался. Глафира Фирсовна. Ну да ведь не все и верят. Флор Федулович. Все-таки, значит, есть люди, которые обмануты-с. Входит Лавр Миронович под руку с Ириной.